и что только она в нем находила. Перл закусила нижнюю губу. Единственная ее ошибка состояла в том, что она приняла черное за белое. Жаль, это повлекло за собой столь далеко идущие последствия. Судьба могла бы проявить к ней больше милосердия. Раз или два в год даже теперь от него приходили письма. Однако их два Дженни отпраздновала свое совершеннолетие, как спустя два или три месяца он перестал посылать деньги. «Возможно, забыл точную дату ее рождения», — решила Перл. Впрочем, это так похоже на него. Никогда ему не хватало смелости сделать последний шаг. Прощаясь, он бесконечно мешкал, топтался в дверях, разглагольствовал и выстуживал комнату. Он написал, что ушел из корпорации «Таннер», но по воле случая остался там же, куда его перевели в последний раз, в Ричмонде, и, видно, все еще разъезжал немного. В 1967 году он прислал открытку с Всемирной выставки в Монреале, в 1972 еще одну из Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Похоже, его побуждали к этому чрезвычайные обстоятельства. Например, когда человек впервые высадился на Луну, событие, мало взволновавшее Перл, как и всех других серьезных людей. «Наконец-то», — писал он, — «на этот раз мы, кажется, победили». Его энтузиазм, думалось ей, неестественно преувеличен, возможно, вызван неумеренным употреблением алкоголя. Она поморщилась и разорвала открытку. Позже, когда сдало зрение, ее корреспонденцией стал заниматься Эзра. «Откуда это?» — спрашивала она, протягивая ему конверт. «Я что-то не могу разобрать». «Из Национальной оружейной ассоциации». «Выбрось». «А это?» «От Республиканской партии». «Выбрось». «А это?» «Что-то от руки». «Из Ричмонда». «Выкинь». Он не спрашивал, почему. Ее дети не проявляли чрезмерного любопытства. Ей приснилось. Дядя запряг принца и повез ее на конкурс, а она забыла стихотворение и стояла на сцене как немая. И вокруг все шептались. Проснулась не в духе. Ей надо было прочесть стихи про парня Фрица. Она прекрасно имитировала диалекты, да и стихотворение знает на зубок до сих пор. Память ее нисколько не ухудшилась. Перл с раздражением поправила подушку. «Да чего неудобно!» «Замялись края», — подумала она, и снова погрузилась в сон. На этот раз ей привиделось, будто в доме пожар. От жара кожа ее пересохла, шипение горящих волос отзывалось в ушах. Дженни бросилась наверх спасать свои побрякушки. Звук ее шагов мгновенно угас, будто она рухнула в пропасть. «Стой!» — крикнула Перл и открыла глаза. Кто-то сидел рядом в скрипучем кожаном кресле. «Дженни?» — спросила она. «Это я, мама. Эзра». «Бедный Эзра. Наверное, совсем измучился. Разве не дочь обязана была ухаживать за ней?» Перл знала, его пора отпустить, но никак не могла заставить себя сделать это. «Наверное, ты хочешь вернуться в свой ресторан», — сказала она сыну. «Нет-нет, ты постоянно сидишь там, как наседка», — усмехнулась она. Потом принюхалась и добавила. «Эзра, ты чувствуешь запах дыма?» «Что ты? Откуда здесь дым?» — спросил он, мягко, как всегда. «Мне приснилось, что дом сгорел». «Ничего подобного. Ты уверен?» Она помолчала, останавливая себя. Мускулы ее напружинились, по телу разлилась боль. «Эзра!» — не выдержала она. «Да, мама. Может, на всякий случай проверишь?» «Что проверить?» «Дом, конечно. Проверь, не горит ли где». Она понимала, ему не хочется, и попросила. «Ну, ради меня». «Ладно». Она услыхала, как Эзра поднялся с кресла и направился к двери. Похоже, он был в носках. Она догадалась об этом по шелестящему звуку шагов. Он так долго не возвращался, что она не на шутку встревожилась. Напряженно вслушивалась в воображаемый рев пламени, но различала только гудки проезжавших мимо машин, мурлыканье радиоприемника, вмонтированного в часы, треньканье велосипедного звонка под окном. Но вот Эзра вернулся. На лестнице раздались его тяжелые неторопливые шаги. Он не спешил, ничего страшного не произошло. «Все в порядке». Эзра снова уселся в кресло. «Спасибо, сынок», — покорно поблагодарила она. «Не за что». Она услышала, как он взял журнал. «Эзра», — окликнула она, — «знаешь, о чем я подумала? Ты проверил подвал?» «Разумеется». «Спустился в самый низ?» «Да, мама». «Меня беспокоит, как работает котел». «Прекрасно», — сказал он. «Значит, все в порядке. Ему можно верить». Мысленно пройдя из конца в конец по всему дому, Перл успокаивала себя, с гордостью отмечая, в каком порядке она его содержит. Заслонка в печи задвинута от холода. Водосливы прочищены, краны плотно закручены.